Глава 21. Прирост. Новости от Аркадича включили мне мозги. Они помогли выйти из тупика и включиться в работу. Машки больше нет. И с этим ничего не поделать. Но есть враг. Теперь уже точно. Все эти планы, что были до этого, можно смело спустить в унитаз. Для начала хорошо бы найти этих уродов. Но что мы можем им противопоставить? У меня нет вертолетов и армии. Найти все это богатство не проблема. На территории нашей необъятной страны чего только не спрятано. Но кто будет ими управлять? Кстати, а кто управляет этой техникой у них? Наверняка те, кто повелся на разговоры о полукровках и безграничной власти. Эти идейные. Вряд ли я смогу перевернуть их взгляды и склонить на свою сторону. Хотя попытаться стоит. Но сейчас нам нужно найти как можно больше сторонников. Радио, которое по сей день передает сообщения о нашей крепости, уже не работает. Слишком мало людей выжило в столице. Скорее всего, на окраинах таких больше. Ума, что ли, проведать? Заодно посмотрю, как дела на периферии, так сказать, на задворках нашей родины. Зомби для Аркадича мы принесли на следующий же день. Тот посадил его в клетку и взял под наблюдение. Вот только несколько дней не происходило ничего. Ну, как ничего? Мы-то были все в делах, запасы, как известно, карман не тянут. Вот и несли в Кремль все, до чего руки дотягивались. А вот к концу недели произошло одно событие, которая приподняла мне настроение и настроила на позитивный лад. В нашу крепость приехало пополнение. Вначале послышался звук нескольких десятков моторов, и не абы каких. Тяжелую технику ни с чем не спутать. Теперь, наученные собственным горьким опытом, мы вывалили на стены и приготовились к встрече. Спустя некоторое время из поворота вырулил первый автобус. Сделан он был на базе Урала. Вместо кузова ему установили на раму старый пазик. Как они его там закрепили, оставалось загадкой. Ну, приладили же. Ну, а следом стали появляться и другие машины, и автобусы. Все они прямым курсом двигались в нашу сторону. Колонна замерла на Красной площади, образовав стройные ряды. Затем из первой машины с пазиком на раме вышли четверо человек и отправились к нашим воротам. «На месте замерли!» — крикнул я им сверху стены. «Кто такие?» «Люди мы обычные», — ответил мужик, видимо, старший у них. «Пришли к вам. По радио передают, что здесь последний оплот человечества». «Правду говорят», — ответил я. «Только без проверки вы к нам не зайдете». «И что за проверка?» — спросил тот. «Видно же по нам, что мы нормальные. Да и укусы, как оказалось, не работают. Пока об этом узнали, много человек потеряли». «В основном суицид, но были и другие прецеденты». «То, что вы не заразный, мы и так видим», — ответил я. «А проверка самая обыкновенная, по глазам и по крови». «Вы кого-то боитесь?» — поинтересовался мужик. «Неужели есть еще какая-то опасность, кроме мертвяков?» «Всегда есть опасность», — ответил я. «И чаще всего она исходит от самих людей». «Вынужден с тобой согласиться», — немного подумав, ответил он. «Как долго будет проходить ваша проверка?» «Без понятия», — честно признался я. «Вы первые, кто будет ее проходить». «В таком случае вам бы продумать буферную зону», — подал идею мужик. «У нас много женщин, детей и стариков. Не хотелось бы оказаться сожранными, пока вы будете нас проверять». «Вот как только к нам присоединитесь, ты займешься этим вопросом», — ответил я. «А пока готовь своих детей и стариков». Весь наш разговор протекал под периодические выстрелы с башен. На наши громкие речи постоянно выбегали мертвяки из подворотен. Но наши снайпера быстро успокаивали их, не давая даже возможности приблизиться. Место для проверки отвели под сводами Спасской башни. Запускали примерно с десяток людей, и Аркадич рассматривал их глаза и проверял группу крови. «Причем здесь группа? Да хрен его знает. Просто решили так, что у расы длинноголовых она может быть иной». Люди спокойно относились к этим процедурам. Лишних вопросов не задавали. Снайпера то и дело вели отстрел любопытных зомби. В общем, все шло вполне штатно. Ближе ко второй половине дня мы проверили всех, кто прибыл, и теперь могли совершенно спокойно общаться в стенах Кремля. «Тебя как звать-то?» – спросил я у мужика, с которым вел переговоры со стены. «Игорь», – открыто улыбнулся тот. «Может, объяснишь, наконец, что за нелепая проверка такая была? Я-то думал, вы вопросы разные задавать станете, а вы фонариком по глазам и группу крови смотрите. Я чего-то не знаю, видимо». «Нифига ты, пулемет», – улыбнулся я в ответ. «Я только имя спросил, а ты уже 1000 вопросов задал. Сейчас все соберетесь и получите ответы». «Ну, ты мне-то по секрету на ушко шепни», – не унимался Игорь. «Любопытный я очень с детства. Я ведь исчешусь весь, пока не узнаю». «Нет, Игорек, потерпи», – покачал головой я. «Нет никакого желания по два раза рассказывать одно и то же. Секрета никакого нет, просто реально лень». «Ну, как скажешь», – отмахнулся тот. Но видно было, что немного расстроился. «Когда собрание-то?» «А вот как устроитесь, так и соберемся», – ответил я. «Скорее всего, к ужину. Теперь моя очередь вопросы задавать». «Да спрашивай, чего уж там», – согласился Игорь. «Все как на духу выложу». «Для начала расскажи, откуда вы и как решились на такую поездку?» – спросил я. «Не так уж и издалека», – ответил тот. «Все мы с Владимирской области, в основном с провинций разных, деревень и городков малых. Наш автобус, первый который, с самого Владимира. Услышали по радио сообщение, да и решились город покинуть». «Отчаянные вы», — усмехнулся я. «Но я рад, что вы на это решились. Людей очень мало осталось, и все они нужны как никогда. Теперь я думаю, что тебя порадует еще одна новость. Мы пока ехали по рации, дальнобойной связь еще с несколькими колоннами установили. Минимум 3 таких же, как и наша, сюда направляются». «Это очень хорошая новость», – улыбнулся я. «А как же вы остальных-то нашли, раз из Владимира только на одной машине выехали?» «Две машины к нам по дороге присоединились», – охотно ответил Игорь. «Остальных так, по ходу собирали. В деревнях ведь, как услышали, техника едет, да на дорогу вышли. Тут двое, там трое. А машин сейчас хоть жопой жуй. На легковых только передвигаться опасно». «Это мы знаем», – согласился я. «Успели уже шишек набить». Проговорили мы с Игорем почти до самого ужина. Ситуация сложилась следующая. После того, как Москву покинули военные, по крайней мере, нам тогда так показалось, цивилизация уже рухнула. Зараза распространилась по всем крупным городам, и в течение недели уже охватило всю страну. Как дела обстояли за рубежом, не знаю, но, скорее всего, точно так же. Никто ничего не знал о реальных причинах, что это и откуда взялось тоже. Скорее всего, единицы владели информацией, и мы были одними из таких. В провинции действительно выжило больше людей, чем в городах, но это если судить в процентном отношении. Вирус или грибок, или нанороботы распространились по планете мгновенно. Как будто кто-то нажал кнопку «Старт», и все привычное нам рухнуло. Люди засыпали в одном мире, а проснулись уже в другом. И ведь большинство даже не проснулось. Точно так обстановка выглядела везде. И вот в один прекрасный день радио поймало сообщение, в котором говорилось, что надежда есть, и что для этого нужно собраться всем в одном месте. Игорь проверил, убедил всех тех, кто находился рядом, и они начали готовиться к прорыву, собрали вот такое убожество на колесах, заполнили все это едой и топливом, а затем отправились в путь. Когда в дороге им попались первые выжившие, они решили осмотреться получше, проехать по округе и попытаться помочь другим, собрать как можно больше людей. И у них получилось. Без приключений, конечно, не обошлось, но они выжили и смогли добраться к нам. После ужина они узнали, что их приключения не закончились. Здесь собрались те, кто собирается дать отпор врагу человечества. Новости, конечно, больше походили на бред сумасшедшего, но все поверили. Слишком странно выглядело все, что творилось вокруг. Наше копошение не останавливалось ни на день. В Кремль стягивали все, что можно было унести. По нашим скромным подсчетам, еды было примерно на пару лет, оружия и патронов чуть больше. Как и предупреждал Игорь, в течение недели к нам прибыли еще две колонны. Все новички также быстро проверены и осмотрены. Затем их ввели в курс дела. И что самое интересное, никто не собрался и не покинул наши ряды. Все только сжимали крепче кулаки и принимались за работу. Изменения произошли к середине лета. В мой кабинет вломился взволнованный Степан Аркадьевич. «Есть! Я поймал их!» – радостно оповестил он. «Кого их?» – не понял я и поднял на него уставшие глаза. «Как это кого? Яйцеголовых!» – опешил от моего вопроса доктор. «Они подали сигнал. Я заметил изменения в поведении мертвяка. Он все время пытается поймать меня, а тут вдруг потерял ко мне всякий интерес». «Давай без лирики, Аркадич!» – остановил его я. «Ближе к делу!» «Они недалеко, здесь, под Москвой», – ответил он. «Я нашел их!» Я вскочил с места и начал ходить взад-вперед. Затем снова сел на место и посмотрел в глаза Степану Аркадьевичу. «Ты уверен?» – спросил я, не отрывая взгляда. «Сигнал исходит от поселка Орехово-Зуево», – кивнул тот. «Думаю, что кого-то мы там точно застанем». «Странный выбор», – почесал я макушку. «Ладно, Аркадич, спасибо. А конкретнее место назвать сможешь?» «Нет, для этого нужна серьезная аппаратура, а не мой самопал», – покачал головой тот. «И даже в этом случае вряд ли. Слишком быстро все. Как будто им просто загрузили обновление и отключились. Хорошо вообще, что я в это время был в лаборатории и заметил это». «Ладно, все равно спасибо». Еще раз поблагодарил его я. «Это хотя бы что-то. Позови мне Саню. Хотя ладно, я сам». Аркадич покинул меня. Я взялся за рацию и вызвал Саню. Тот оказался на выезде, но обещался примчаться как можно скорее. А я погрузился в раздумье. Как их там искать? Хотя, скорее всего, это будет несложно. Там наверняка организована какая-то база. Но не в чистом же поле они там сидят. Насколько они там защищены? Сколько их всего? Нам бы для начала разведку произвести. Опытных военных у нас нет. Все до одного обычные самоучки. Да, кое-какой боеспособный отряд мы собрали. И даже слаженную работу смогли состряпать. Но это все может оказаться ничем, если у них есть серьезные боевые группы. Да что там говорить, нам и десятка альфовцев хватило бы. Вообще, очень странно с их стороны оставлять нас в покое на такой долгий срок. Ведь за все время они так и не предприняли ни одной попытки напасть. После того случая с вертолетами наступила полная тишина. До сегодня. «Саня, прием!» Я снова поднес рацию к губам. «Саня на связи!» Тут же отозвался он. «Я уже еду, прием!» «Сань, ты ничего странного в мертвяках не заметил сегодня?» Спросил я его. «Да хрен их поймешь!» Отозвался тот после недолгой паузы. «Вроде все как обычно, хотя маловато их, и особых совсем не видно». «Ладно, дуй на базу!» Бросил я в рацию. «Конец связи!» «Значит, особых не видно. А где они?» Пробормотал я себе под нос. Саня появился в течение получаса. Он ввалился в мой кабинет и уселся на диван. «Ну, давай, колись», – закинув ногу за ногу, сказал он. «Чего такое срочное у нас случилось?» «Аркадич нашел их базу». Тут же выпалил я. «Он не уверен, что она там есть, но сигнал, который управляет зомби, поймал». «Я понял», – кивнул тот и задумался. «Разведать бы для начала». «Вот и я так думаю». Точно так же кивнул я. «Берем Ленку и Хаттабыча. Готовь машину и жратву». «Принял», – ответил тот и без лишних вопросов вышел. Кабинет у меня самый обычный, он же и спальня, и дом. После смерти Машки я выбрал себе один из таких на первом этаже. Видимо, в мирное время здесь обитал какой-то офицер, но обстановка мне понравилась. Единственное, что я сюда принес, так это то самое кресло из президентского кабинета. Очень уж удобное. В остальном все осталось так, как и было до моего присутствия. Старый диван, кожа на котором потертая не одной сотней задниц. Старый деревянный стол. Сзади полка для бумаг и небольшой холодильник. Бумаги я не люблю, но приходится иметь с ними дело. Иначе все в голове не удержать. Хотя я стараюсь обходиться без них. В Кремле многое изменилось с нашего первого появления. Сейчас уже были распределены постоянные посты на стене и башнях. Люди смогли организовать себе комнаты, а не ютились тем скопом в казарме. Пополнились запасы продовольствия и оружия. И продолжали пополняться постоянно. У нас теперь имелся собственный автопарк. Там на постоянной основе работали люди. Техника имеет свойство ломаться, да и вообще требует присмотра. Там же имелся достаточный запас топлива. Не вечный, конечно, но на пару лет хватит. Аркадич умудрился собрать неплохую библиотеку. В ней имелась практически вся литература, которая способна оказать влияние на прогресс человечества. Все, начиная от обычных энциклопедий и заканчивая учебниками по атомной физике. В ближайшее время он собирался наладить выпуск собственного топлива. Вот только где он нефть возьмет, не знаю. Но энергии в старике оказалось столько, что ему молодые завидовали. Плюс к нему примкнули еще две женщины, которые имели степень в каких-то там научных сферах. Они их постоянно называют, только я все запомнить никак не могу. И появился еще один мужичок с внешностью ботаника. Он оказался химиком и как раз повлиял на создание перегонного устройства для нефти. Я смотрел на их возню сквозь пальцы. Пусть тешатся, вдруг и правда пригодится. В общем, жизнь у нас не стояла на месте. Непонятно было только одно. Почему нам для этого дают время? Хотя, может, в лагере врага тоже не все так просто? К вечеру мы уже обсудили и обговорили возможный маршрут. Подготовили машину и оружие. Многие из управляющих подняли гомон. Мол, куда я собрался, не царское это дело. Но мне было плевать. Это мое дело, личное во многом. Так что, не обращая никакого внимания на постоянные попытки осадить меня в Кремле, я продолжал собираться на разведку. Старт назначили на утро. «Наконец-то вырвался!» Я с удовольствием втянул воздух в окно машины. «Надоело сидеть на жопе! Бумажки еще эти! Кто вообще придумал сделать меня главным-то?» «Так ты сам и придумал», — ответил Саня. «Так, базарить команды не было», — огрызнулся я. «Я думал, быть главным — это ничего не делать и жить как хочется. А вы мне что? Одними бумагами завалили. Еще какие-то решения принимать заставляете». «Ну так слал бы всех подальше», — сказала Ленка. «Это у тебя хорошо получается». «Сань, заткни свою бабу. Она меня опять бесить начала», — усмехнулся я. «Соскучился, да?» — заулыбалась она. «Ты даже не представляешь, как!» — с улыбкой ответил я. «Если найдем этих, что делать-то будем?» — перевел наш разговор на серьезный лад Хоттабыч. «Посмотрим на них как следует», — ответил я. «Если они нам по зубам, вернемся и приедем уже с отрядом. Я, честно говоря, вообще с трудом понимаю, как мы будем с ними воевать. У нас нет ничего, даже армии нормальной». «Разберемся, как всегда», — отмахнулся Саня. «Для начала бы найти их, а там что-нибудь придумаем». «Твои слова, да богу в уши!» – пробормотал я и уставился в окно. «Бойцы из нас, конечно, так себе». «А вот здесь ты не прав», – сказала Ленка. «Мы выжили в полной жопе. Я до нашего знакомства даже игрушечный пистолет в руках не держала. А теперь что?» «Что?» – спросил я. «Думаешь, умение стрелять делает тебя солдатом? Ты хоть представляешь, что такое тактика или стратегия?» «Нет, но...» – начала была она. «Вот именно!» Оборвал я ее. «А вот враг может иметь под собой опытных бойцов, которые обучены и не просто стрелять, но и взаимодействовать друг с другом. А это очень важный фактор». «Тогда почему они до сих пор нас не уничтожили?» – спросил Саня. «Вот и я об этом постоянно себя спрашиваю», – ответил я. «Да ссут они!» – беззаботно отмахнулась Ленка. «Вот увидишь, мы их порвем».